Штирлиц. Кордова, 46-й год. Он купил субботнее приложение к журналу, издававшемуся в Буэнос-Айресе, не случайно. На обложку были вынесены крупные заголовки. Подкомитет, созданный Советом Безопасности для сбора документации о ситуации в Испании, благодаря тому, что русский посол Громыко воздержался от голосования, все-таки намерен передать дело по обвинению Франко на Генеральную Ассамблею ООН. Но мы не допустим обвинения Франко на этом форуме. Попытки русских нанести удар по генералиссимусу Франко будут блокированы англо-американцами. Западные демократии не позволят Москве ударить по Каудильо. Европейский бастион антикоммунизма выстоит. Ариба, Испания. Более мелким шрифтом было набрано. Сокращенная стенограмма сенсационной схватки в Совете Безопасности. Образец стойкости западных демократий. Громыко – человек вето. Попытки русского посла заставить Совет Безопасности принять немедленное решение против Каудильо получают отпор со стороны янки, англичан и австралийцев. Штирлиц сел на лавочку неподалеку от той площади, где по субботам обычно собирались художники. Местный Монмартр. Неторопливо закурил, с наслаждением затянулся и углубился в изучение документа. Начиная с 1934 года, когда вместо Рейха, демонстративно вышедшего из Лиги наций, туда приехала советская делегация, и Литвинов, полный, внешне похожий на большого доброго плюшевого мишку, начал вбивать свои резолюции, направленные против фашизма, за мир и коллективную безопасность, Штирлиц внимательно следил за работой Международного форума, поражаясь той позиции, которую заняла западная дипломатия. Он, находившийся в Германии Гитлера, видел воочию, что безнаказанность прям-таки подвигала фюрера на агрессию. Порой казалось, что его подталкивали к самоутверждению и абсолютной вседозволенности. Нет ничего страшнее этой отвратительной человеческой функции, сделавшейся государственной стратегией национал-социализма. И сейчас, приступая к исследованию документов, собранных еще с весны 46-го года, сражение против Франко началось не вчера, а вскоре после фултонской речи Черчилля, когда в Америке стали ворочаться всяческие Маккарти, Штирлицу надлежало понять тенденцию. Ибо, судя по заголовкам, столь броско поданным в газете «Перона», речь шла не о чем-либо, а о первом открытом столкновении тех, кто звал немедленно покончить с остатками фашизма на земле, с определенными весьма могущественными силами, рассчитывавшими на Франко как на резерв, который может быть введен в игру в нужный момент и при соответствующих обстоятельствах. Политик, Штирлиц отдавал себе отчет, что для реакции дело отнюдь не в существе режима Франко. Речь идет о военном балансе. После того, как англичане совсем недавно высадили свои оккупационные войска в Греции, недалеко от границ Советского Союза, вмешавшись в гражданскую войну, в те дни, когда Вашингтон все более бесцеремонно оказывал нажим на Рим с тем, чтобы из правительства были удалены коммунисты во главе с Пальмиро Тольятти, то есть те люди, которые внесли главенствующий вклад в дело антифашистской борьбы, когда такого же рода нажим продолжался и на Париж, чтобы заставить Деголя вывести из кабинета Мориса Тереза, защита Франко становилась также одной из форм сражения за доминирующую роль англо-американского присутствия на Средиземноморье с целью запереть Россию в Черном море. Стратегия XIX века. Все возвращается на круги своя. Но неужели военные в Штатах, подумал Штирлиц, успели набрать такую силу, что могут диктовать свою волю политикам? Как ни вертись, но защита фашизма неотмываема. Неужели солдафонство сделалось столь сильно там, что вопросы политической этики, а она формулируется не на год, а на эпоху, уже отошли на второй план, уступив место стратегии силы? Громыко. Союз Советских Социалистических Республик. Собранные под комитетом материалы, поступившие от стран, членов Организации Объединенных Наций, и от испанского республиканского правительства Хираля, полностью подтверждают правильность обвинений, выдвинутых против режима Франко, представителем Польши в его письмах на имя генерального секретаря. Многочисленные факты, приведенные в вышеупомянутых документах, подтверждают, что существование фашистского режима Испании представляет серьезную угрозу для поддержания мира, и что поэтому положение в Испании нельзя рассматривать как чисто испанское дело. Это положение, поскольку оно чревато серьезными последствиями для мира, не может не являться предметом тщательного рассмотрения Советом Безопасности с целью принятия соответствующих мер, предусмотренных Уставом Организации Объединенных Наций. Известно тесное сотрудничество германской и испанской военной разведки в период войны. По этому вопросу мной были пересланы копии заявлений генерал-лейтенанта Гюнтера Краппе, бывшего германского военного атташе в Мадриде, и полковника Ганса Реннера, бывшего германского военного атташе в Танжере. Оба являются теперь военнопленными и находятся в Советском Союзе. Эти заявления представляют интерес в том отношении, что раскрывают как сам факт, так и степень сотрудничества германской и испанской разведки, направленного против союзников. Вчера я получил из Москвы по бильд-аппарату копию довольно интересного документа. Этот документ представляет собой заявление генерал-лейтенанта Бамлера, бывшего начальника 3-го отдела разведывательной германской организации, так называемого Абвера. Генерал Бамлер был одним из ближайших сподвижников адмирала Канариса, имя которого известно по Нюрнбергскому процессу. Генерал Бамлер вскрывает связи Франка с германской разведкой. Оказывается, что эти связи идут довольно далеко. Они были установлены задолго до гражданской войны в Испании. Вот что говорит генерал Бамлер. Франко, предоставляя в распоряжение Канариса свои связи, дал ему возможность развернуть работу германской разведки в Марокко. Таким образом, Франко стал важным звеном в структуре германской разведки. И далее Бамлер говорит следующее. Как уже отмечалось выше, Канарис лично руководил и осуществлял связь со своими важнейшими агентами. К их числу в Испании относились министр внутренних дел и полиции в правительстве Примо де Ривера, генерал Мартинес Анидо, а также Франко. И далее, касаясь своих бесед на эту тему с Канарисом, Бамлер пишет в своем заявлении следующее. «В беседе об этих событиях Канарис высказал мне сожаление по поводу смерти Мартинеса Анидо, так как он не считал Франко его равноценной заменой. По словам Канариса, Франко не обладал ни военным талантом, ни талантом государственного деятеля. При данных условиях он являлся все же наиболее подходящим человеком для осуществления германских интересов, так как своим долголетним сотрудничеством доказал, что на него можно положиться. Это заявление, которое написано, как я уже указал, одним из ближайших сподвижников адмирала Канариса, представляет большой интерес с точки зрения действительных связей между Франко и фашистскими гитлеровскими кругами в Германии. Не менее сильным является продолжающееся влияние немцев в так называемой культурной области. Чтобы оценить значение этого влияния, достаточно отдать себе отчет в том, какое содержание вкладывают германские фашисты, да и вообще фашисты, в понятие культура. Разве не известны слова Геббельса, заявившего в свое время: «Когда я слышу слово «культура», то я хватаюсь за рукоятку своего револьвера»? Влияние германского фашизма как в области экономики, так и в других областях подчеркивает особую опасность, которую представляет Испания Франко как фашистское гнездо. Первым шагом, могущим сыграть положительную роль в решении испанской проблемы, может быть разрыв дипломатических отношений всех государств, членов Объединенных Наций, с Франко. Ситуация в Испании такова, что она уже требует не только морального осуждения режима Франко, но и практических действий в соответствии с уставом организации. Иначе Совет Безопасности не выполнит своих задач, которые диктуются существующей обстановкой. Иначе Совет Безопасности будет похож на форум для обсуждения данного вопроса, а не на высокоавторитетный орган, принимающий решения, назначением которых является устранение возникающей угрозы миру. В заключении подкомитета содержится важное, но неправильное предложение. Я имею в виду пожелание подкомитета не принимать решения в Совете Безопасности о разрыве дипломатических отношений с Франко, а рекомендовать вынести такое решение Генеральной Ассамблее, имея, вероятно, в виду очередную сессию Ассамблеи. Это предложение имеет два недостатка. Во-первых, оно противоречиво по своему характеру. С одной стороны, подкомитет считает, что Совет Безопасности не имеет права выносить в данном случае решение о разрыве отношений с Франко, исходя из указанного выше неправильного утверждения, будто бы ситуация в Испании в настоящее время не представляет угрозы миру. С другой стороны, подкомитет считает необходимым разрыв отношений с Франко даже с оговорками, которые сделаны в последнем варианте предложенной сегодня резолюции, рекомендуя, однако, чтобы этот разрыв был осуществлен Генеральной Ассамблеей. Противоречивость этого предложения налицо. Во-вторых, утверждая, будто бы Совет Безопасности в данном случае не имеет права выносить решение о разрыве отношений с Франко, и рекомендуя сделать это Ассамблее под комитет в отношении данного вопроса, как бы меняет местами Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею. На Совете Безопасности лежит главная ответственность за поддержание мира, и в силу этого именно Совет Безопасности должен и призван разрешить вопрос о мероприятиях по отношению к режиму Франко. Советская делегация по-прежнему считает, что предложение о вынесении Советом Безопасности решения о разрыве дипломатических отношений с Франко является абсолютно правильным и обоснованным. Сэр Александр Кадоган, Соединенное Королевство. Я согласен с представителем Польши, который заявил, что у него нет намерения помешать Ассамблее рассмотреть этот вопрос. Поэтому было бы, пожалуй, возможно указать в пятом абзаце предложенной им резолюции. Совет Безопасности постановляет держать ситуацию в Испании под непрерывным наблюдением. После чего я бы включил слова «впредь до сессии Генеральной Ассамблеи». Если представитель Польши согласится на включение этих слов, то это разрешит мои сомнения. Я должен сказать, что и я сам, и Совет, надеюсь, также поймем это в том смысле, что когда соберется Ассамблея, Совет Безопасности будет обязан в силу этой поправки снять вопрос с повестки дня и передать его в Ассамблею. Если представитель Польши может принять эту поправку, то я со своей стороны смогу принять соответствующую часть его резолюции. При условии внесения этих поправок я мог бы принять всю резолюцию, за исключением той части, на которую уже обратил внимание представитель Австралии, и где говорится, что, согласно расследованию подкомитета, фашистский режим Франко представляет серьезную угрозу поддержанию международного мира и безопасности. Как и представитель Австралии, я считаю это неверным. Расследование подкомитета отнюдь этого не установило. Громыко, Союз Советских Социалистических Республик. Поправка, предложенная господином Кадоганом, совершенно устраняет основной смысл и основное содержание резолюции, предложенной представителем Польши господином Ланге. Господин Ланге рекомендует, чтобы Совет Безопасности, оставив испанский вопрос в повестке дня, решил, какие меры он в дальнейшем может принять в связи с рассмотрением испанской проблемы. Значит, согласно проекту, Совет Безопасности решит, какие меры он должен принять. Господин Кадоган предлагает, чтобы Совет Безопасности вынес решение передать этот вопрос в Генеральную Ассамблею. Я считаю, что было бы неправильным в настоящее время соглашаться с одной стороны на то, чтобы испанский вопрос остался в повестке дня, а с другой стороны заявить, что когда Совет Безопасности возвратится к этому вопросу, то он должен передать испанский вопрос в Генеральную Ассамблею. Одно другое исключает. Одно положение противоречит другому. Если Совет оставляет этот вопрос в повестке дня, то, следовательно, он должен принять меры и вынести решение. Если он не оставляет этого вопроса в повестке дня, тогда он допускает грубейшую ошибку, несовместимую с принципами устава, требующими, чтобы Совет Безопасности был начеку и обеспечивал мир. По соображениям, которые я высказал, я, к сожалению, не могу дать согласие на принятие поправки, которая была предложена господином Кадоганом. Господин Паруди, Франция. Я понял предложение Польши не совсем так, как его только что изложил представитель СССР. Я понимал, что предложение господина Ланге имеет в виду держать испанский вопрос под непрерывным наблюдением Совета Безопасности, как сказано в английском тексте, до того момента, пока он не будет снова возбужден в Совете Безопасности или в Генеральной Ассамблее. Но это не означает, что Ассамблея сама не может принять вопрос к рассмотрению. Поэтому, следуя моему личному убеждению и при условии, быть может, внесения некоторых чисто редакционных изменений, я поддерживаю поправку, внесенную сэром Александром Кадоганом. Господин Джонсон, Соединенные Штаты Америки. Я не считаю сколько-нибудь целесообразным снова объявлять об отношении правительства Соединенных Штатов к режиму Франко. Об этом говорилось неоднократно, ясным и определенным образом. Я только хочу сказать, что не смогу принять предложение представителя Польши, если не будет принята поправка сэра Александра Кадогана, дабы установить совершенно определенным образом, что Ассамблее предоставляется полная свобода в отношении рассмотрения этого вопроса. Громыко, Союз Советских Социалистических Республик. Мне кажется, что вопрос в результате дискуссии не стал яснее, чем он был в начале. Я бы сказал, что он стал еще более неясным. Дело в том, что резолюция, предложенная господином Ланге, не содержит никакого положения, которое бы говорило, что Генеральная Ассамблея ни при каких условиях не будет обсуждать этого вопроса. Такого пункта не содержится в резолюции господина Ланге. Но согласиться с предложением господина Кадугана – это значит уже сейчас решить вопрос о том, что Совет Безопасности, когда он возвратится к рассмотрению испанской проблемы, должен передать этот вопрос Генеральной Ассамблее. Вот что означало бы принятие поправки господина Кадугана. Спрашивается, для чего же тогда испанский вопрос оставлять в повестке дня Совета Безопасности? Господин Ланге, Польша. Есть причина, побуждающая меня возражать против поправки сэра Александра Кадугана. Заявить сейчас, что в определенный день дело будет передано Ассамблее, равносильно некоторым образом лишению Совета Безопасности его компетенции. Уже было сказано, что мы не будем обсуждать вопрос в определенный день, и я никоим образом не желаю причинить ущерб компетенции Генеральной Ассамблеи. В то же время я настаиваю на сохранении за Советом Безопасности полной его компетенции по данному делу. Я думаю, что в своем предыдущем выступлении представитель СССР имел в виду именно это, и я вполне разделяю его мнение. Наш председатель внес весьма интересные предложения. Дать представителям время переговорить друг с другом и выработать общий подход к делу. Господин Эвот, Австралия. Я согласен с предложением господина Ланге попытаться выработать резолюцию, приемлемую для всех. Из его слов я заключаю, что он не намерен ни препятствовать Генеральной Ассамблее осуществить свою компетенцию, ни обойти заключение подкомитета. Таков смысл его речи. Я полагаю, что можно будет найти формулу, на которую мы все могли бы согласиться. И сделаю со своей стороны все возможное, чтобы в этом помочь. Председатель. Представитель Польши предложил назначить комитет. Он предоставляет мне решать, будет ли этот комитет состоять из 3, 4 или 5 членов. Он и подготовит проект резолюции. Громыко, Союз Советских Социалистических Республик. Я прошу председателя разъяснить, которое из предложений будет голосоваться первым. Мне представляется, что первым должно голосоваться предложение господина Ланге, ибо оно было представлено первым. После этого должно голосоваться предложение господина Эвотта и господина Кадугана. Председатель. Я совершенно определенно указал на то, что предложение сэра Александра Кадугана является поправкой к последнему предложению, внесенному представителем Польши. Поэтому я собираюсь поставить на голосование оба проекта резолюции. Господин Эвотт, Австралия. Данный текст является поправкой к польской резолюции, и в его основу положена часть этой резолюции, а потому я прошу, чтобы этот текст был поставлен на голосование первым. Председатель. Я решил, что это поправка, и поставлю его на голосование первым. Громыко, Союз Советских Социалистических Республик. Я хочу заявить, что я не согласен рассматривать предложение господина Кадугана и господина Эвотта в качестве поправки к резолюции господина Ланге. Я считаю, что это есть самостоятельное предложение, в котором мало что осталось от предложения господина Ланге. Председатель. Я прошу совет решить, считает ли он предложение большинства за поправку. Производится голосование поднятием рук, которое дает следующие результаты. За. Австралия, Бразилия, Египет, Китай, Мексика, Нидерланды, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Франция. Против. Польша, Союз Советских Социалистических Республик. Председатель. Таким образом, предложение большинства рассматривается как поправка, и теперь я ставлю на голосование текст. Производится голосование поднятием рук, которое дает следующие результаты. За. Австралия, Бразилия, Египет, Китай, Мексика, Нидерланды, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Франция. Против. Польша, Союз Советских Социалистических Республик. Председатель. Измененный проект резолюции принимается. Громыко, Союз Советских Социалистических Республик. Ваше заявление, будто резолюция принята, я считаю результатом недоразумения. Резолюция отклонена, ввиду того, что один из постоянных членов Совета голосовал против этой резолюции. Один непостоянный член Совета Безопасности также голосовал против этой резолюции. Резолюция эта не является процедурной. Она имеет дело с вопросами существа. Я решительно заявляю, что резолюция не является одобренной, она является отклоненной, каково ее и следует считать. Если бы было возражение против этого утверждения, то я бы потребовал от Совета решения вопроса о том, является ли этот вопрос вопросом существа или вопросом процедуры. В зависимости от решения и интерпретации, которая будет вами дана, будет зависеть дальнейшее решение данного вопроса. Штирлиц оторвался от текста, полез за сигаретами, закурил и только после этого улыбнулся. Лихо мы их посадили. Прям как медведя на задние лапы. Не очень-то я себе представляю, как бедный Кадуган выкрутится. Трудно. Процедура или существо? Каждый, кто может думать, ответит существо. Ответивший иначе солжет. Штирлиц затянулся, по-прежнему удовлетворенно улыбаясь, словно бы не читал стенограмму, а сам присутствовал на этой бескровной битве в Нью-Йорке. Вспомнил Монтэня. Действительно, лживость — гнуснейший порок, свидетельство презрения к Богу и страха перед людьми. Наше взаимопонимание осуществляется через слово. Тот, кто извращает его, — предатель по отношению к обществу. Слово — единственное орудие, с помощью которого мы оповещаем друг друга о наших желаниях и чувствах. Толмач нашей души. Если оно обманывает нас, делается невозможным всякое общение человека с себе подобными. С какого времени возникло обыкновение тщательно взвешивать наши слова, сообразуя их с понятием чести? У греков и римлян этого не было. Цезаря нередко честили, называя прямо в лицо то вором, то пьяницей. Мы дивимся той свободе, с какой они обрушивали друг на друга потоки брани, причем за слова у них расплачивались только словами. И эта перепалка не влекла за собой иных последствий. «Хорошее было время», — подумал Штирлиц, вздохнув. «В Нью-Йорке каждое слово чревато последствиями, да еще какими». «Председатель, основной пункт резолюции заключается в том, чтобы вопрос был оставлен на повестке дня. Это вопрос процедуры. Если, по мнению представителя СССР, в остальной части резолюции имеется что-либо относящееся к существу вопроса, то он может указать на это, и мы это обсудим. Господин Ван Клеффенс, Нидерланды. По моему личному мнению, не может быть никакого сомнения в том, что это вопрос процедурный. Господин Эвот, Австралия. Не может быть лучшего примера процедурного вопроса. Поэтому я считаю, что если кто-нибудь заявляет, что это не процедурный вопрос, то прежде всего мы должны поставить это на голосование, а также подвергнуть голосованию правильность председательского постановления. Председатель. Мы можем немедленно приступить к голосованию. Тех, кто поддерживает постановление о том, что этот вопрос является процедурным, прошу поднять руку. Производится голосование поднятием рук, которое дает следующие результаты. За. Австралия, Бразилия, Египет, Китай, Мексика, Нидерланды, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки. Против. Союз Советских Социалистических Республик, Франция. Воздержались. Польша. Громыко. Союз Советских Социалистических Республик. Какое заключение из этого голосования сделает председатель? Председатель. Два постоянных члена Совета, Советский Союз и Франция, решили в противовес остальным, что это вопрос существа. Господин Пароди, Франция. Я сожалею, что наше сегодняшнее заседание достигло настоящей стадии. Думаю, что у тех, кто сражается за свободу Испании, значительно меньше оснований для радости, чем у генерала Франко. Что касается вопроса процедуры, который мы в настоящее время рассматриваем, а именно, содержит ли данная резолюция только вопросы процедуры, или же и вопросы по существу, то я бы хотел, чтобы господин Громыко объяснил нам точно, что он в данном случае подразумевает под вопросами процедуры и вопросами существа. Громыко, Союз Советских Социалистических Республик. Непроцедурным является утверждение, будто ситуация в Испании такова, что она способна лишь повести в дальнейшем к угрозе миру. Этот тезис противоречит позиции, которую занимают советская делегация и некоторые другие делегации, утверждающие, что ситуация в Испании в настоящее время представляет угрозу миру. Что же здесь процедурного? Содержится утверждение, гласящее, что оставление испанского вопроса в повестке дня Совета Безопасности не затрагивает права Генеральной Ассамблеи рассматривать этот вопрос. Причем интерпретация этому положению дается такая, согласно которой Генеральная Ассамблея может рассматривать испанский вопрос и предпринимать действия безотносительно к тому, будет ли он передан Генеральной Ассамблее Советом Безопасности или не будет передан. То есть безотносительно к тому, будет ли Совет Безопасности рассматривать испанский вопрос или нет. Что же здесь процедурного? Господин Эвот, Австралия. Как я понимаю, положение сводится к следующему. Несмотря на решение, вынесенное 9 голосами против 2, председатель решает теперь, в результате этих 2 голосов, что вопрос не является процедурным. Выходит так, что председатель считает решение господина Громыко обязательным для совета, так как последний не согласился с подтвержденным большинством совета председательским постановлением о том, что это вопрос процедурный. Я считаю, что подобное положение не может быть оставлено без внимания. Я не думаю, чтобы сегодняшнее заседание было подходящим случаем для дальнейших прений по вопросу точной интерпретации, ибо действительно державы-инициаторы вынесли в Сан-Франциско свое в этом смысле постановление. Но, как на это указал господин Ван Клеффенс, это постановление не было принято каким-либо авторитетным органом в Сан-Франциско. Оно не было принято ни каким-либо комитетом, ни какой-либо комиссией, ни самой конференцией на ее открытом заседании. И против правильности этого постановления были заявлены протесты. Сэр Александр Кадаган, Соединенное Королевство. У нас первоначально имелась польская резолюция, содержащая абзац относительно условий, на которых этот вопрос должен быть оставлен на повестке дня Совета. Это не для всех было приемлемо, и поэтому это было передано редакционному комитету для выработки доклада, который был представлен нам сегодня. Он был принят подавляющим большинством. Господин Громыко своим отрицательным голосованием не дал этому решению вступить в силу. Затем он делает другое предложение. Он не только не дает этому решению вступить в силу, но он хочет, простите за вульгарное выражение, всучить нам также абзац первоначальной польской резолюции, который для большинства неприемлем. Эк разнервничался, — подумал Штирлиц. Совсем не дипломатично заговорил сэр Кадуган. Снова вспомнил Монтэня, когда тот писал об упрямых женщинах. Они приходят в бешенство, если на их гнев отвечают молчанием и полнейшим спокойствием, никак не разделяя их возбуждения. Оратор Целий был по природе необычайно раздражителен. Когда он ужинал с одним знакомым, человеком мягким и кротким, тот, не желая волновать его, решил одобрять все, чтобы он не говорил, во всем с ним соглашаясь. Не выдержав отсутствия повода для гнева, Целий под конец взмолился: «Во имя богов, будь же хоть в чем-то не согласен со мною, чтобы нас было 2». Точно так же и женщины. Они гневаются только с одной целью — вызвать ответный гнев. Это вроде взаимности в любви. Однажды, когда один из присутствующих прервал речь Фокиона и обрушился на него с резкой бранью, Фокион замолчал, дав ему излить ярость. После того, ни словом не упомянув о происшедшем, он продолжил свою речь с того самого момента, на котором его прервали. Нет ответа более уничтожающего, чем подобное презрительное молчание. «Ай да Монтэнь», — подумал Штирлиц. Он чувствовал будущее именно потому, что блистательно знал прошлое. Мы хотим превратить Совет Безопасности в действенный инструмент мира, поскольку слишком хорошо знаем историю Лиги Наций. Что ж, позиция не сдвинешь. Но как же эта позиция нервирует партнеров Громыко, а? Господин Эвот, Австралия. То, что здесь происходило, совершенно очевидно, применено право вето, и оно будет применяться до тех пор, пока не останется только одно предложение. Предложение, которое поддерживается господином Громыко. Если совет готов это одобрить, то я со своей стороны на это не согласен и буду голосовать против. Господин Ланге, Польша. Я очень сожалею, что испанский вопрос совершенно запутан, и, я сказал бы, даже искажен разного рода юридическими вопросами. В начале нашего обсуждения я имел случай указать, что как ни важны юридические положения, они должны служить нашим целям, а не руководить ими. Громыко, Союз Советских Социалистических Республик. Господин Кадоган в своем выступлении выразил опасение, что если моя поправка не будет принята, то я не дам согласия на остальной текст. Господин Эвот выразил тоже опасение. Я думаю, что это недоразумение. Господин Эвот и господин Кадоган ломятся в открытую дверь. Дело в том, что если моя поправка не была бы принята, то это не значит, что я, не давая согласия на остальной текст, могу не допустить принятия этого текста. Мы же говорим уже на протяжении часа, что эта часть резолюции является процедурной. Откуда эти опасения? Это недоразумение. Господин Джонсон, Соединенные Штаты Америки. Я хочу выразить мое общее согласие с позицией господина Эвотта. Я должен заявить Совету, что я не могу поддержать какое-либо изменение в этой резолюции, которое могло бы помешать Генеральной Ассамблее вынести те рекомендации, касающиеся ситуации в Испании, которые она сочтет нужным. Председатель, я прошу господина Громыко зачитать его предложение. Громыко. Принимаю во внимание, что Совет Безопасности назначил подкомитет для расследования ситуации в Испании, и принимаю во внимание, что произведенное под комитетом расследование полностью подтвердило факты, которые привели к осуждению режима Франко Потсдамской и Сан-Франциской конференциями, Генеральной Ассамблеей на первой части ее первой сессии и Советом Безопасности в его резолюции от вышеупомянутого числа, Совет Безопасности постановляет оставить ситуацию в Испании под постоянным наблюдением и сохранить этот вопрос в списке дел, находящихся на его рассмотрении, с тем, чтобы в любое время быть готовым принять те меры, которые будут необходимы для поддержания международного мира и безопасности. Совет Безопасности вернется к этому вопросу для того, чтобы определить, какие надлежащие практические меры, предусмотренные уставом, следует принять. Каждый член Совета Безопасности может во всякое время до вышеуказанного срока потребовать рассмотрения этого вопроса Советом. Господин Джонсон, Соединенные Штаты Америки. Совет не может принять решение, которое умалит права и обязанности Ассамблеи, указанные в уставе. Совет, как я понимаю, не может принять решение, которое ограничило бы право Ассамблеи обсудить или рассмотреть какой-либо вопрос. Но, решив оставить какой-либо вопрос на своей повестке дня, Совет может лишить Генеральную Ассамблею возможности сделать какие-либо конструктивные рекомендации для принятия тех или иных мер в этом деле. Я не думаю, что мне надо было снова говорить о позиции Соединенных Штатов в отношении правительства Франко. Мне не в чем извиняться и нечего объяснять, когда я говорю, что для того, чтобы дать возможность Генеральной Ассамблее обсудить и рекомендовать те или иные меры, которые она считает нужными при данной ситуации, я вполне согласен, чтобы в случае необходимости Совет снял испанский вопрос со своей повестки дня, чтобы позволить Ассамблее рассмотреть этот вопрос. Но редакция измененной резолюции, в том виде, как она изложена представителем СССР, может привести к стеснению свободы действий Генеральной Ассамблеи, той свободы, обеспечения которой я считаю желательным. Председатель, я думаю, что мы имеем право голосовать поправку, предложенную представителем СССР. Господин Эвот, Австралия. Если председатель ставит на голосование поправку первой, то я вношу предложение добавить в тексте господина Громыко после слова «постановляет» следующие слова. «Без ущерба для прав, принадлежащих по уставу Генеральной Ассамблеи». Я прошу председателя поставить это на голосование в первую очередь. Председатель, я не могу это предложить из-за практических соображений. Господин Громыко уже заявил, что включение этой фразы создает для него вопрос существа, так что у нас получится только одно лишнее голосование и одно лишнее вето. Господин Эвот, Австралия. Я не вижу никаких указаний на то, как может поступить господин Громыко в дальнейшем. Я не уверен в том, наложит ли он вето на этот текст или нет. Он не высказался определенно по этому вопросу. Председатель. Господин Громыко ясно заявил, что он воспользуется правом вето. Господин Эвот, Австралия. Я в этом не уверен. Я хочу, чтобы он принял на себя ответственность за этот шаг, а не грозил им. Я не согласен уступать давлению такого рода в том, что, по-моему, является вопросом принципа. Я не намерен уступать методу повторения одного и того же предложения, чтобы добиться известного результата путем наложения вето на все другие предложения. А это-то здесь как раз и происходит. Ну и рубка, — подумал Штирлиц. Это же настоящая битва. Каждое слово, а не то что фраза, несет в себе совершенно определенный смысл. Либо Совет Безопасности принимает решение против фашизма, либо он передает это на общий форум и отводит от себя судьбу Франко. Пусть все идет, как идет, куда торопиться. Зачем? А на общем форуме Перрон будет вновь защищать генералиссимуса Франко. Да один ли он? А Бразилия, Парагвай, Перу, Куба, Никарагуа? Они пойдут за Белым домом. Они будут смягчать удар. Все рассчитано загодя. В политике репетируют тщательнее, чем в театре. Да, американцы бьются за Испанию насмерть. Тактически они могут выиграть, стратегически проиграют. Народ ненавидит Франко и не простит тех, кто помогает ему выжить. Бедный Пол, каково ему читать все это? Как же я чувствую накаленность страстей. Вот о чем надо снимать кино или делать радиоспектакль. А готовы ли слушатели, — возразил он себе, — чтобы понять, сколь сложна эта битва, когда одно слово типа «процедура» или «существо» может определить ситуацию в мире и тенденцию будущего. Куда проще смотреть ленту про то, как ковбой стреляет из Смит-Вессона по индейцам. Все заранее известно. Победят наши, плохого не будет. Щекотка, а не искусство. Вопрос приобщения людей к политике – главная проблема демократии. И очень слаб тот политик, который позволяет себе гневаться. Штирлиц всегда помнил, как отец рассказывал ему притчу о Плутархе, когда один из его рабов, человек порочный, но имевший понаслышке кое-какие познания о философии своего великого господина, был по приказу Плутарха приговорен к наказанию плетьми. За дело. Сначала раб кричал, что его наказывают зря, а потом принялся поносить Плутарха. «Ты же сам говорил, что гневаться грешно!» Плутарх усмехнулся. «На основании чего ты решил, что я охвачен гневом? Разве на моем лице или в моем голосе есть признаки возбуждения? Или я говорю с пеной у рта? Сказал ли я хоть что-либо, в чем мог бы раскаяться? Дрожу ли я от ярости?» И, повернувшись к тому, кто держал в руках плеть, Плутарх заметил. «А ты продолжай, братец, свое дело, пока мы тут рассуждаем о природе гнева». Громыко, Союз Советских Социалистических Республик. «Я уже сказал, что не считаю необходимым принимать какую бы то ни было другую резолюцию Советом Безопасности. Я также не считаю необходимым принимать поправку в духе предложения господина Эвотта к тексту, который был одобрен Советом Безопасности. Я думаю, что попытки дать лучшее определение прав и функций Генеральной Ассамблеи, чем это дано в уставе организации, обречены на неудачу. Лучшего и более точного определения прав и функций Ассамблеи, чем это дано в уставе, мы не сможем дать. Не в этом наша задача. Наша цель состоит в том, чтобы точно выполнять задачи и функции, предписанные Совету Безопасности. Это наша задача. Я заявляю, что я уже однажды голосовал против положения, сформулированного несколько иначе в тексте резолюции, который был представлен господами Эвотом и Кадуганом. Я поэтому и сейчас буду голосовать против этого положения. Я считаю его неприемлемым и заявляю, что это предложение я считаю не процедурным, а вопросом существа. Господин Джонсон, Соединенные Штаты Америки. Моя цель – воспрепятствовать тому, чтобы Генеральная Ассамблея была лишена возможности из-за решения Совета рассмотреть вопрос, который при иных условиях она имела бы право рассматривать. Мне безразлично, если мы теперь же снимем испанский вопрос с нашей повестки дня, но лишь при условии, чтобы Генеральной Ассамблее была предоставлена возможность обсудить этот вопрос и сделать конкретные рекомендации, если она того пожелает. Председатель. Вопрос ставится на голосование. Производится голосование. За. Австралия, Бразилия, Египет, Китай, Мексика, Нидерланды, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Франция. Против? Польша, Союз Советских Социалистических Республик. Резолюция не принимается, так как против нее голосовал один из постоянных членов Совета. Штирлиц сложил газету, сладко потянулся, словно после хорошего боя на корте. Когда противник, достойный, чувствует удар загодя, умеет ответить и, тем не менее, проиграл в счете. Он отправился на вокзал, купил конверт и лист бумаги. Написал левой рукой текст. Гитлеровский генерал Фаупель, о котором шла речь в Совете Безопасности, сэр Кадаган в свое время утверждал, что его нет в Испании, проживает в Мадриде, Калле Серано, дом 9, второй этаж слева. Последние полгода работает главным экспертом по внешнеторговым связям в компании Телефоника, являющейся дочерним предприятием ИТТ. Заклеив конверт, он опустил его в ящик, сказав себе вот так-то. Пусть теперь сэр Кадуган покрутится. По настоянию Советского Союза и Польши ведущие страны Запада отозвали своих послов из Мадрида. Победа.